Огюст Ренуар. Годы жизни 1841-1919. Лучик солнца. Огюст Ренуар познакомился с Жанной Самари, когда ей едва исполнилось 20 лет. Дебют юной актрисы только что с успехом прошел на сцене одного из самых популярных театров Парижа «Комеди Франсез». Ее имя не сходило с уст строгих ценителей актерской игры и женской красоты. Например, острослов и покоритель женских сердец Александр Дюма сын одарил однажды мадемуазель Самари таким комплиментом: «Ну и глазище же у вас, Жанна, так и подмывает их выколоть». Ренуар был тоже очарован ею. Жанна поразила его красотой, которую он искал всю свою жизнь. Неудивительно, что художник искренне обрадовался, когда к нему в мастерскую пришли родители Жанны и попросили написать портрет дочери. «Если вам нужна модель, Жанна так вами восхищается». Большой парадный портрет Жанны Самари, который находится сейчас в Эрмитаже, был написан не сразу. Сначала художник выполнил этюд к нему. Это работа 1877 года, хранящаяся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, настолько совершенна по исполнению, что может считаться самостоятельным и к тому же великолепным творением Ренуара. Жанна жила на улице Фрошо, неподалеку от мастерской. Каждый день после полудня мастер отправлялся к ней, и артистка по 2 часа позировала ему. «Что за кожа!» — восхищался Огюст. «Право, она все освещает вокруг. Настоящий солнечный луч». Перенося на холст ее живые черты, он старался передать не только внешнее сходство, но и ощущение собственного восторга. Позже Жанна рассказывала: «Ренуар до такой степени всегда спешил приступить к сеансу, что порой забывал даже поздороваться. Во время работы над портретом он часто посещал спектакли «Комеди Франсез». Ему необходимо было наблюдать Жанну и в естественной домашней обстановке, и при свете рампы. Для написания большого портрета он приглашал актрису в ателье на улицу Сен-Жорж. Она приходила к художнику рано утром и надевала розовое платье, в котором позировала и которое не заглушало розового тона ее щек и белизны лица, рассказывает друг Ренуара Жорж Ривьер. «Луч солнца», — говорил Ренуар. «Ее радостный смех, ее очаровательный детский характер, ее милые шутки — все в ней привлекало Ренуара, который никогда не делал портрета с большим удовольствием, чем этот». С этой знаменитой картиной, отправленной художником на выставку, произошло непредвиденное. Один из служащих зачем-то покрыл еще свежую живопись Ренуара слоем лака, отчего краски потекли. Художнику пришлось за несколько часов переписать весь огромный холст. Долгое время этюд к большому портрету находился у мужа Жанны Лагарда, потом попал к знаменитому торговцу картинами Дюран Рюэлю и, наконец, был куплен известным русским коллекционером Морозовым. В 1904 году картину привезли в Россию, и с тех пор она покидает Москву лишь на время больших международных выставок. Вот каким увидел портрет Самари писатель и художник Луи Леруа. «Приятная неопределенность в исполнении, неподдельная примитивность рисунка и небольшие зеленоватые оттенки на полной груди прекрасной дамы долго держали меня в плену. В богатое впечатлениями блюдо из красок одновременно входят ваниль, красный крыжовник и фисташки. Этот портрет можно есть ложкой». Картины импрессионистов, которым принадлежал Ренуар, нужно смотреть с определенного расстояния. Тогда-то и происходит обыкновенное чудо. Мазки сливаются в один тон, розовато-красный, если преобладают теплые краски, серый, если цвета даны примерно поровну, и так далее. Из-за своеобразной живописной манеры поверхность картин у импрессионистов кажется трепещущей, зыбкой, благодаря чему им удавалось передать блеск солнечных лучей, рябь на воде, улыбку, мелькнувшую на лице. В портрете молоденькой актрисы Ренуар хотел передать свое первое впечатление от ее цветущей красоты и выразил его в звонком звучании зеленых, розовых, голубых тонов. Именно светлые краски юности восхитили Ренуара. Синие, сияющие глаза Самари, пунцовый рот, золотисто-рыжие волосы, нежный румянец. Я думаю, не так уж много наберется в мировой живописи портретов, где так естественно сочетается мысль и чувство, румянец женщины и обаяние человеческого разума, пишет искусствовед Леонид Волынский. Кажется, вот-вот улыбнется и заговорит. Это синеглазая, рыжеволосая женщина, так умно и доброжелательно глядящая на вас, подперев щеку рукой. Многое могло измениться в жизни Ренуара с появлением этой юной актрисы. Но изменений так и не последовало. Прелестная голубизна глаз, шаловливая улыбка, свежая, как цветок, лицо. Модель, судя по всему, была влюблена в художника. Но, сожалеюще утверждала Жанна, Ренуар не создан для брака. Он сочетается со всеми женщинами, которых пишет, через прикосновение своей кисти. Их глазами смотрит на вас сама душа Франции, отмечает Волынский, размышляя о женских портретах Ренуара. Сам же Агюст говаривал: «Мне жаль мужчин, покорителей женщин. Тяжкое у них ремесло, день и ночь на посту. Я знавал художников, не создавших ничего достойного внимания. Вместо того, чтобы писать женщин, они их соблазняли. Он пошел по другому пути, создав великолепные портреты Жанны Самари. Перед нами не великая, а только начинающая, окрыленная удачей актриса и очаровательная молодая женщина. К сожалению, судьба ее, сулившая столько радужных надежд, оказалась несчастливой. Самари умерла в 32 года от брюшного тифа. Я смотрю на портрет Жанны Самари, как я смотрел бы на портрет моей умершей сестры, признавался Жан Ренуар. Уж не в память ли о солнечной Жанне получил свое имя второй сын художника.